Глава 114. С-класс. Между тем, в Академии Бернао Цао И полностью подготовился бросить вызов шутнику Эйнхирию. Похоже, он тоже долго ждал, пока этот загадочный боец не появится в сети. Цао И всегда верил, что великая сила берет свое начало от всеобъемлющих знаний, поэтому не хотел упускать шанса на бой с таким оригинальным соперником. Кроме того, он тоже не мог уснуть. Парень все еще винил себя за ошибку, которую совершил в тот критический момент, из-за чего Бернау в конце концов проиграли весь турнир. С момента проигрыша шутнику Эйнхирию Цао И потратил немало времени на усиление своей финальной атаки X путем включения в технику вращательного импульса, созданного силой ядерного генома. Но это оказалось бесполезным против стального кулака стремительного тигра Ван Бэня. Нельзя сказать, что у него совсем не было прогресса. По крайней мере, аура его клинка смогла прорваться через защиту Ван Бэня. Но даже так, пускай он продемонстрировал свою истинную силу и даже смог удивить зрителей тем, что на равных выступил против Ван Бэня, которого считали восходящей звездой Конфедерации Земли. Но это не то, чего хотел сам Цао И. Он был упрямым молодым человеком, который пренебрегал личной славой и интересовался только боевыми искусствами и тактикой. Вдохновение является одним из ключевых факторов в изучении боевых искусств, и его крупицы можно найти в любой человеческой деятельности, но на первом месте всегда останутся сражения. Конечно, Мартирус не винил Цао И в поражении Бернау. Наоборот, старый директор сам пересмотрел свое отношение. Юноша был глубоко тронут добротой своего наставника. Он поклялся, что в будущем вернет свою благодарность, и чтобы это сделать, ему обязательно нужно расти дальше. Изменился не только Цао И. Апач тоже не собирался возвращаться в подразделение по борьбе с контрабандой и решил остаться в Бернау. Похоже, последнее поражение заставило парня задуматься над многими вещами. В прошлом Апач считал, что его энергия души и общее состояние уже достигли приемлемого уровня. И все, что ему требуется, накапливать боевой опыт. Медленной практики должно было хватить, чтобы поддерживать оптимальное состояние, но этот турнир выявил множество его недостатков, поэтому Апач хотел остаться и укрепить свои силы. Большинство учеников Мартируса обладали упорством и искренним стремлением к росту. Именно поэтому в последние годы Бернау стала одной из самых популярных академий среди первокурсников. Когда все и всегда идет по плану, ученик легко может решить, что он непобедим, поэтому только неудачи и поражения могут заставить человека учиться и расти над собой. Ожидая, когда шутник Эйнхирий выберет очередного противника, Цао И готовился провести свой анализ. Конечно, он и сам хотел сразиться с этим парнем, но шутник Эйнхирий уже превратился в настоящего идола, которому требуются все более мощные и сильные соперники. Поэтому Цао И был не против посмотреть на его бой с другими мощными игроками. Было бы идеально, появись здесь те пренебрегающие PA, асы и эксперты, но это практически невозможно. В этот момент Ван Дун наконец-то открыл глаза и решил отказаться от предложения администрации. Конечно, он упускает огромные призовые деньги, но отказавшись от этого соблазна, юноша ощутил огромное облегчение. По крайней мере, ему не придется беспокоиться об обязательной победе в боях. Он желает только свободы. Своим решением Ван Дун улучшил себе настроение и начал изучать список противников. Он даже немного гордился за свою сильную волю, устойчивую против подобных соблазнов. Деньги приходят и уходят, но Ван Дун никогда не станет похож на одного жадного старого пердуна. Он отсортировал пугающе огромный список претендентов по статистике побед, только чтобы обнаружить, что из 1000 игроков лишь несколько десятков имеют 100% результат. Причем большинство из этих ребят – представители IPA. Ван Дуну было трудно выбрать кого-то с действительно высоким коэффициентом побед, поскольку игроки IPA могли настроить даже собственные победные показатели. В этот момент Ван Дуну пришло новое системное уведомление, которое он немедленно открыл. На этот раз там было короткое сообщение, предлагающее шутнику Эйнхирию расширить возможности выбора соперников. Другими словами, ему предложили VIP-привилегию – бросить вызов любому игроку, независимо от его уровня. Также он мог отказаться от этого предложения, просто нажав на кнопку отмены. Ван Дун немедленно согласился. Он мечтал бросить вызов самым сильным игрокам, еще с тех самых пор, как присоединился к системе PA. Поэтому с нетерпением хотел увидеть, с каким асом он будет сражаться сегодня вечером. Он беспорядочно игрался с методами сортировки, пока случайно не нажал на сортировать по длине ID и не заметил ник игрока на вершине списка. Это был довольно длинный ID, и по какой-то причине этот парень хотел сообщить всем, что он студент Кайпу. ID Сиско, номер 1, Кайпу SLV2. Ван Дун не смог сдержать смеха, увидев этот странный ID и его нулевой показатель боев. С первого взгляда ясно, что этот парень не был даже игроком PA, не говоря уже о бойцах TPA. Тем не менее, он был невыносимо высокомерным. Этот ID расшифровывался как «Я Сиско», студент номер 1 второго курса факультета бойцов Металл из Академии S-класса Кайпу. На самом деле, это далеко не уникальный случай. Фактически каждая крупная академия S-класса имела учеников с подобными титулами. На каждом курсе и в каждом классе всегда найдется свой первоклассный лидер. Эти люди считались эталоном, которого другие студенты страстно желали достичь. Можно сказать, что они настоящие асы среди элиты и будущие козыри вооруженных сил. До тех пор, пока студент Академии S-класса обладает титулом первого, после выпуска он или она определенно станет лакомым кусочком для многих военных подразделений. Для таких людей считалось нормой презирать детские игры, вроде PA, поскольку они и без того получили лучшие тренировки и реальный боевой опыт. Так зачем им нужна какая-то виртуальная система? А это значит только одно. Сиско здесь, чтобы бросить вызов именно шутнику Эйнхерию. Очень скоро Эйрлангу предстоит столкнуться с Кайпу, и для Саманты это будет по-настоящему важный турнир. Чтобы увеличить свои шансы на победу, она даже предложила Бернау создать союз и вместе сражаться против Кайпу. Уверенность и амбиции – это, конечно, хорошо, но реальность говорила сама за себя. Кайпу – это настоящий монстр, который на порядок превосходит Эйрланг и Бернау вместе взятые. На самом деле Кайпу даже не видели в них достойных соперников, поскольку не собирались отправлять навстречу основной состав команды. И даже в таких условиях Саманта не была настолько высокомерной, чтобы поверить в победу над представителями Кайпу только силами Ма Сяору и Трио. Ван Дун решил выбрать этого Сиско, чтобы лично испытать реальную силу одного из первых студентов Кайпу. В это время в зале виртуальных симуляций классов бойцов Металл Академии Кайпу несколько засидевшихся до поздней ночи студентов встревоженно болтали между собой. «Мне кажется, это бесполезно. Сток. Босс Сиско, конечно, знаменит среди студентов, но шанс, что шутник Энхерий выберет именно его среди тысяч других приглашений, просто мизерный. Зачем мы вообще тут сидим?» «Но мы ждали целых 2 дня. Неважно, он уже появился. Давайте просто посмотрим, кого он выберет». «Сток прав. Нам нужно попробовать, даже если шансов почти нет. Кроме того, этот шутник Энхерий совершенно не похож на других экспертов. Кто знает, вдруг сегодня он примет именно наш вызов». «Точно. Босс Сиско специально выделил время, поэтому давайте подождем еще немного». Сток и его приятели не были студентов факультета бойцов Металл. Они специализировались на передаче и перехвате субпространственных информационных сообщений. Соотношение их силы и возраста оказалось слишком плохим, чтобы стать студентами факультета бойцов Металл Академии Кайпу. Тем не менее, среди них нашелся один ученик, обладающий удивительным уровнем силы, хотя он также специализировался на научных исследованиях. Сиско был первым среди второкурсников и прославился как универсальный ас. Он познакомился со Стоком сразу после его поражения Ван Дуну. С тех пор Сток продолжал пристально следить за шутником Эйнхерием и даже отправлял видео его боев в Сиско. Вначале Сиско не интересовался этими детскими и шумными играми TPA, но после просмотра нескольких матчей, особенно того, в котором шутник Эйнхерий использовал кулак стремительного тигра, он немедленно попросил Стока и его ребят устроить ему бой с шутником Эйнхерием. Сиска лично хотел преподать урок этой пародии на Инхерия. Если, конечно, шутник вообще осмелится принять его вызов.